Глава 36. Наша свадьба была фиктивна, но постепенно все меняется. Медовый месяц из фальшивого становится настоящим, и я чувствую себя женой, его женой. Эту ночь мы проводим вместе, собственно. С нее мы и начинаем жить с Сашей уже как пара, как муж и жена. И мне хорошо, я чувствую рядом с ним безопасность, а еще это уединение, когда кажется, что никто больше не нужен, когда есть мы, наш уютный дом, этот лес, и ощущение, что в животе порхают ласковые бабочки, и будто я лечу вместе с ними к нему. Эта влюбленность, которая переросла в любовь и зацвела пышным цветом, вот только я пока не знаю, что первая любовь ранима, и у ее бабочек острые крылышки, точно ножи. Одно неверное движение порежет до крови. Стоит сильнее сжать этот дикий цветок, он поранит до мяса. «Доброе утро, девочка моя». Саша целует меня в губы ласково, так нежно. «Куда ты?» «На пробежку. Давай со мной». 6 утра, Саш, я спать хочу». «Тогда не дразни меня». Целует так сладко и укрывает мои бедра одеялом. Мы сегодня спали в обнимку всю ночь, и я была счастлива. Так сильно, что признаться даже стыдно. Словно если я разрешу себе наконец быть счастливой, то это пройдет. Так что я тихонечко благодарю кого-то сверху за это время, за эти дни беззаботности. Когда мы вместе, кажется, словно вообще нет никаких проблем, словно все вдруг остановилось, и есть только мы. И я хочу почувствовать этот миг нашего медового месяца, потому что мы вообще не притворяемся, мы живем. К сожалению, голод все же пересиливает, и я заставляю себя встать с постели. Забавно то, что я сейчас начала рисовать еще больше. Каждый вечер у меня несколько набросков, ведь теперь мне не надо напрягаться и вспоминать каждую черточку Брандо. Он рядом со мной, так что я рисую его с натуры, а после обычно наш вечер продолжается в постели. И он нежен со мной. Брандо такой, каким я хотела, чтобы был мой мужчина. Хотя иногда моя совесть просыпается, и я вспоминаю о том, что Даша за меня переживает. А я так и не сказала ей о том, что вообще-то я вышла замуж. Я не призналась. Мне страшно, я не хочу видеть неприятие в ее глазах. Так что мы оба отшельники, правда, я не знаю, насколько долго это будет работать. Я вижу Брандо во дворе. Он уже вернулся с пробежки, он делает это каждое утро, и каждый раз я смотрю на него, ощущая приятные бабочки внизу живота. Набрасываю куртку, выхожу на улицу. Сегодня ударили морозы, снег вокруг, и все как будто в сказке. Мне даже не верится, хотя скоро этот шарик лопнет. Я не знаю, почему, я просто чувствую. Когда выхожу во двор, не вижу Сашу сразу. Он зашел за дом к деревьям в самый лес. Я хочу напугать его в шутку, но выходит в точности да наоборот, потому что меня пугает огромный черный волк, который в этот момент выходит из чащи леса и тяжелым шагом идет к Брандо. «Саша, назад!» Но Брандо не боится. Напротив, он идет сам к этому волку, и тогда я срываюсь на бег. К нему, несмотря на ужас, пронзающий мое тело. «Там волк, что ты делаешь?» «Не кричи, ты его напугаешь». «Не понимаю. Пока не понимаю, что происходит, а после вижу, как этот огромный черный зверь с горящими глазами издает нечто вроде рычания, видя меня. «Он нападет, Саша, осторожно!» «Не двигайся, Бэмби. Они утром голодны». «Они?» Облизываю сухие губы, а после прихожу в ужас, когда вижу, как в этот самый миг из леса к нам выходят другие волки. Еще 5 огромных хищников, которые тут же нас окружают. Серые, белые и черные. У них зоркие глаза, стоячие уши, холёная шерсть и крепкие лапы. И это же те самые волки. Я их узнаю. Они тогда рычали на меня в лесу. «Саша, я боюсь!» «Иди сюда. Акела нельзя, свои». Кажется, мне это послышалось, но нет. Брандо не боится волков. И что еще более странно, эти звери вообще не собираются на него нападать. И на меня теперь тоже. Это тот самый большой волк Акела подходит к Брандо ближе всех, а после утыкается носом ему в руку. Саша гладит его по голове, а затем открывает ведро, бросает ему большой кусок мяса. Сначала одному, а после и другим. Стою и поверить не могу. Он их кормит. Брандо их прикормил, боже. Господи, они что, ручные? Да они же ручные. Вон один даже виляет хвостом. Прекрасные хищники, дикие звери, и они все слушаются Брандо, точно он их вожак. Ну да, это ж мои соседи, единственные. С соседями надо дружить. Получается, что ты мне врал, когда спасал от них. Брандо, я тогда в лесу в первый раз тоже. Это же они, я помню, я видела их и тогда. Они же ручные, а я их боялась. Но мне же надо было, чтобы за тобой кто-то приглядывал в мое отсутствие. Лучше охраны не найти. Они чуть на меня не напали. Они не были голодными, а так, да, могли бы укуснуть. Куснуть? Брандо, я тебя ненавижу! Наклоняюсь и, схватив огромный кусок снега, делаю из него шар и со всей дури бросаю. Он попадает Саше в плечо, но это была ошибкой. Волки тут же оборачиваются на меня и рычат. Акела опускает голову и начинает скалиться, оголяя свои огромные белые клыки. Он главный в стае. Извините. Спокойно, братва, фу, тихо! Акела, остынь! Она все равно ест одну только траву. Точно по щелчку пальцев после приказа Саши этот волк перестает скалиться и отходит от меня. А я думала, что это я люблю приручать животных, но Брандо чертов заклинатель волков. Они слушаются его беспрекословно. Ненавидишь меня, да? Да. Ну и ладно. В этот момент Саша начинает просто забрасывать меня снежками. Этот снег попадает мне в глаза, в рот, в нос. Я уже вся просто мокрая. Хватит, ай, хватит. Мне же больно. Ненавидишь все еще? Нет, люблю, люблю. Гагачу, уставшая, вымокшая до нитки, когда мы уже оба в снегу. Брандо заваливает меня и ложится сверху. То-то. Встречаемся взглядами, а после он укрывает мои губы своими. Так я узнаю, что у Брандо есть соседи, которые не спросят соли, а скорее зовут на луну. И они оберегали меня все это время. Что там в лесу хижины, что здесь, и, пожалуй, мне это даже нравится. Еще ни разу в жизни я не ощущала такого единения с природой. Я словно нашла свое место. И это не прайд. Это стая.